чуть ли не на странице перечислял тех, кому надо передать привет, и заканчивал обещанием. А еще думаю собрать гостиниц на нашу 11-ю палату, Ерохину басмосада, Семину толокна, а Лидочке вот что ей-то. Третье письмо Сафронов берег напоследок. Весь день носил в кармане. Он любил читать письма жены не спеша. Сафронов достал конверт, разгладил его на сгибе, прочитал адрес, написанный родной рукой, будто мысленно прикоснулся к Галинке, поздоровался с нею, вынул перочинный нож, аккуратно по краешку вскрыл конверт, достал листок и маленький пакетик. На пакетике было отчетливо написано: «Прошу военную цензуру пропустить отцу локон волос дочки, родившейся без него». Сафронов никогда не испытывал такого волнения. Он развернул пакетик. Золотая прядка лежала на бумаге. Он прикоснулся, почувствовал ее мягкость и шелковистость и засмеялся от счастья. Глава 14. Новость потрясла Штукина. Невероятно! Вероника на фронт уехала. Я всегда говорил, что она необычная женщина. Сафронов спросил с недоверием: а это точно? Варвара Никитична подтвердила, ее не хотели отпускать. Да? Ты ее просто не знаешь. Это решительная и смелая женщина. Жаль, сказал Сафронов. Нечего мне сочувствовать. Штукин сдернул очки, словно приготовился к стычке. Да не тебя жаль, Маршанского. Штукин как-то сразу завял, произнес тихим голосом: быть может, у них не так глубоко, во всяком случае, не взаимно. Все-таки к Маршанскому зайти бы надо. После обеда в госпитале картина прояснилась. Вероника уехала неожиданно, оформилась за один день. Но тут выявилась одна деталь. За нее приходил хлопотать сам начальник санитарного поезда, седой и еще интересный доктор. После ухода Вероники Маршанский долго лежал неподвижно, будто в оцепенении. Затем вскочил, словно сам себе объявил тревогу: догнать, остановить, что-то сделать. Он схватил халат и, на ходу надевая его, бросился в ординаторскую. Лечащего врача не было, заведующего тоже. Не побежишь же в халате по городу. Пришел отец. Маршанский, даже не поздоровавшись с ним, потребовал: найди Станислава Сигизмундовича, пусть немедленно выписывает. Недообследовав, я сказал немедленно. Отец пообещал, но уговорил его зайти в свою палату. Вскоре появилась мать. Маршанский не дал ей рта раскрыть. Я скажу, чтобы ко мне вообще никого не пропускали. Вид у него был отчаянный. «Ты действительно нездоров», — сказала мать и ушла. Маршанского выписали лишь на следующий день. Он сразу же заспешил домой, к Веронике. Открыла ее мамаша, поджала тонкие губы, подтвердила: отбыла. Нынче поутру. Она стояла у порога в подшитых пимах, в шали, накинутой на плечи, и не приглашала его, как бывало, в дом. Маршанский прошел мимо нее, разделся, подсел к столу и сжал голову руками. Он даже представить себе не мог, что так много значила для него Вероника. Но почему она уехала? Возможно, ей надоела моя нерешительность или стыдилась подруг. Они все ждали обещанной свадьбы. Маршанскому пришла мысль повидаться с подругами Вероники. Может быть, они что-нибудь знают? Он взглянул на часы. Шел 8 час, еще не поздно. Ближе всех жила Липочка. Она встретила его с радостью. «Ха-ха-ха, кто пришел? Проходи, не студи избу!» Она тряхнула кудряшками и стала расстегивать крючки на его шинели. «Не отпущу, попался! Ха-ха-ха!» Они пили чай. Липочка все щебетала, не давая ему сказать ни слова. Потом посмотрела на него пристально и спросила серьезно: интересуешься, почему уехала? Так в ней же твой ребенок. А доктор пообещал жениться. Доктор ничего не знает. Маршанский чуть не опрокинул чашку на скатерть.